Озеро Восток, команда Вербова, 1 января. Воздух был насыщен запахами метана, аммиака и солевых отложений, но дышать им было можно, поэтому терпели, не надевая кислородные маски, которыми запаслись еще на базе в Ведяево. Экипировка у всех была одинаковая. Новые комплекты для военнослужащих, пригодные для ношения в экстремальных погодных условиях. Оружие, автоматы АДС, пистолеты, ножи, рации в подшлемниках, шлемы, полушапки, маски, специальные очки с выдачей информации на внутреннюю поверхность стекол, НЗ в заплечных рюкзаках-разгрузках и фонари. Кроме того, моторист и бортинженер несли кислородные баллоны и набор инструментов. Не взял ничего, только Лобанов, мешала боль в груди. По-видимому, у него и в самом деле было сломано ребро. Осмотрев его под контролем Инги, Вербов смазал грудь пострадавшего вольтареновой мазью и наложил повязку, приказав по мере возможности не делать резких движений. Ультразвуковую пушку, прозванную «Ультриком», пришлось так и оставить в кабине нераспакованной. Она была слишком громоздкой и тяжелой. Спрыгнули из люка в воду, наполнявшую корыто под вытеплавом. Помогли Инге перебраться на сухую сторону тамбура, в котором застрял краб. Двинулись в темноту тоннеля, похожего изнутри на гигантскую гофрированную кишку, слегка сдавленную с боков. Тоннель уходил вверх под углом в 30 градусов. Его ребристый пол был скользким, и идти приходилось осторожно, как по льду, или скорее по тонкому слою синеватой слизи. Впереди шли Вербов и Дремов, за ними Инга и Польковский. Последними экипаж краба во главе с Лобановым. Температура воздуха в трубе держалась на уровне 0 градусов, или, может быть, ниже на пару градусов. Воздух был насыщен влагой, и при каждом выдохе изо рта шагающих вырывались облачка пара. Бытеплав был поврежден так, что на нем уже невозможно было передвигаться под водой, но об этом, если кто-то и думал, то вслух не говорил. Ответственность за исход экспедиции теперь лежала на Вершининой, полковники ФСБ с особыми полномочиями. Но именно потому, что она была женщиной, мужчинам почему-то верилось, что все обойдется. Вербов подумал об этом мимолетно, с улыбкой, надеясь больше на свой опыт и профессионализм команды Лобанова, чем на изыски женской логики. Его навыки аквалангиста не пригодились, зато навыки спецназовца могли понадобиться в любой момент. И он готовился к этому как разведчик в рейде по вражеской территории. Поднялись вверх метров на 20 и уперлись в стену, поросшую густым ворсом пластинок, отчего она походила на пластинчатую сторону сыроежки. «Приплыли», — сердито сказал Польковский. «У нас есть парочка ВП», — деликатно сказал Лобанов из-за спин своих подчиненных. Он имел в виду взрыв пакета. Вербов повернулся к спутнице. «Будем взрывать?» «Подождите», — покачал головой Дремов. «Возможно, обойдемся без взрывов». Вербов помедлил, оценивая мимику девушки. «У вас есть деловое предложение?» «Это явно перегородка, предназначенная для предотвращения попадания внутрь тоннеля воды. Она должна либо иметь люк, либо раздвигаться. Давайте поищем механизм открывания». «Без ключа или чипа нам все равно люк не открыть», — нервно заметил Польковский. «Да и почему вы уверены, что перегородка имеет люк?» «Я пытаюсь рассуждать логично». «Ну, если так...» Польковский протиснулся мимо Вербова, погладил рукой в перчатке грибные пластинки. «Жесткие!» Дремов отстранил специалиста по НЛО, оглядел извилистые грибные заросли. «Товарищ полковник, видите выступы?» Вербов и Вершинина присмотрелись к пластинчатой поверхности перегородки. Точно, в ее центре, на высоте 2 метров, пластинки росли гуще, образуя узор наподобие китайского иероглифа. «Здесь», — ткнул пальцем Вербов в этот узор. «Верно, хотя и не очень заметно, конечно». «Вижу», — обронила Инга, — «что-то типа руны». «Давайте постучим». Инга подняла брови. «Вы шутите, Виктор Степанович?» «На что-то дверь ведь должна реагировать». «На чип?» «Чипы и коды — наши изобретения, найденные в 20 веке, а купол строили не люди и не меньше 12 тысячелетий назад». «Можно подумать, вы при этом присутствовали», — хмыкнул Лобанов. «Не я, но мои предки точно». Вербов с интересом посмотрел на археолога. Взгляд Инги тоже был полон любопытства, но пополам с озабоченностью. «Вы говорите загадками, Виктор Степанович. Всего лишь пытаюсь мыслить практично. Откуда вам известно, кто строил купол? И кто были ваши предки?» «Предки, чистокровные гиперборейцы», — улыбнулся Дрёмов. «Думаю, ваши тоже. Все мы люди Севера. С куполом проблема несколько посложнее. Его скорее возводили антаркты, наши противники в прошлом». Вальковский фыркнул. «Вы случайно не пишете фантастику, Виктор Степанович? Легенды говорят, что в прошлом с гипербореями воевали атланты». «Так кто ж легенды? Вы хотите сказать...» «Подождите, Андрон Ревгатович, остановил Вербов специалиста по аномальным явлениям. Философскими вопросами, кто с кем воевал, займемся позже, когда пройдем в купол. Надеюсь, Виктор Степанович поделится с нами своими знаниями». «Обязательно», — пообещал археолог. Прощупав руну, он деликатно пошлепал по ней ладонью. Ничего не произошло. Дрёмов сконфузился. «И все-таки она должна открываться». «Отойдите», — велел Вербов, уловив некий нервный ветерок под черепом. «Все!» Группа послушно отступила, осталась только Инга. «Ты тоже», — твердо сказал он. «Я останусь». «Нет смысла рисковать обоим. К тому же ты теперь отвечаешь за исход всей операции, и я всего лишь исполнитель». «Не думала, что ты такой обидчивый». «Дело не в обиде, тем более, что я человек военный». «Стучи, я стану сзади». Вербов улыбнулся. «Чего лыбишься?» — нахмурилась девушка. Вспомнил юмор. «Идем мы, бывало, с другом по минному полю, то он впереди, то я сзади». Инга улыбнулась ответно, сжала его локоть. «За друга спасибо. Стучи». Она отошла к группе. Уняв волнение, он поднял руку, собираясь стукнуть кулаком по иероглифу. Потом, повинуясь интуиции, направил на узор луч фонаря, помигал, метит точно в центр узора, и только после этого шлепнул по иероглифу ладонью. «Сим-сим, откройся!» — скрипнуло. Вербов инстинктивно отпрыгнул назад, едва удержался на ногах, поскользнувшись. Стенка не шелохнулась. «Попробуйте еще раз», — посоветовал Дрёмов. Денис проглотил горькую слюну, приблизился к перегородке, сделал серию подмигиваний лучом фонаря, шлепнул по иероглифу сильней. Скрип повторился. В стене образовалась щель, точнее, три щели, сливавшиеся в центре узора. С неохотой, то и дело останавливаясь, треугольные осколки перегородки начали расходиться лепестками диафрагмы. Проползли полметра и застыли окончательно, оставив звездчатое отверстие, за которым стыла полная темнота. «Я боялся, что механизм заест», — признался подбежавший Дрёмов. «Все-таки столько лет прошло». «Я боялся другого», — пробормотал Вербов. «Ловушек?» — осклабился Лобанов. «Ловушки — гораздо более позднее изобретение человечества», — уверенно сказал археолог. «Ими стали оборудовать греческие пирамиды, усыпальницы и храмы всего 3000 лет назад, а 10 000 лет назад люди жили проще». «Это они вам лично рассказали?» — съязвил Пальковский, жадно всматривающийся в глухой мрак подземелья за стеной. «Генная память», — отшутился Дрёмов. Вербов полез в отверстие, стараясь не зацепиться за острия лепестков, толщина которых оказалась не такой уж и большой, всего 3 сантиметра. Помог Инге. Осмотрелись, направились дальше вверх по склону трубы тоннеля, считая шаги. Секция тоннеля за перегородкой была не такой сырой, как следующая за тамбуром, и в воздухе появились иные запахи, прогорклые слежавшиеся пыли и плесени. Через минуту лучи фонарей высветили еще одну перегородку, ничем не отличавшуюся от первой. Остановились, посовещались, и Вербов проделал тот же трюк, что и раньше, помигал фонарем и постучал в центр иероглифа. Диафрагма на сей раз открылась быстрее, без скрипа, полностью освободив проход. Но и следующая секция тоннеля была заполнена тишиной и мраком, отличаясь от первых двух только относительной частотой и температурой воздуха. В ней было значительно теплее и новой волной запахов. Запершило в горле, кислорода в здешнем воздухе было маловато. «Может, наденем маски?» — предложил Лобанов. «Рано!» — отрезал Вербов. «Будем терпеть, пока совсем не сможем дышать. Кто знает, чем заполнен купол?» Открыли третью секцию, четвертую, и остановились, заметив впереди слабое гнилушечье свечение. Стены этой секции обросли колониями грибов, с виду напоминающих земные вешенки, но грибами они не являлись. Скорее всего, материал стен просто начал шелушиться от старости. «Прошли», — едва слышно проговорил Дремов. Тем не менее, его услышали. «Подозрительно все это», — проворчал Польковский. «Конкретнее», — оглянулась на него Инга. «Мы слишком легко прошли в купол, будто нас специально пропустили. И это детское пошлепывание по стенкам. Вам не кажется, что кто-то из нас знает, куда мы попали?» «Это камешек в мой огород», — улыбнулся археолог. «Да ваш», — с вызовом выпрямился Польковский. «Что за намеки на предков-гиперборейцев вы себе позволяете? Кому вы рассказываете сказки? Может быть, вы потомок арийцев? Тех, кто на самом деле строил бункера в Антарктиде? Я имею в виду фашистов в войну». Лица обступивших Польковского мужчин выразили их чувства от удивления до недоверия и осуждения. «Но это вы загнули, товарищ аномальщик», — укоризненно сказал Лобанов. «А я предлагаю допросить его», — повысил голос Польковский. «Пусть признается, откуда ему известны внутренние детали купола». «Немцы в 45-м действительно отправляли подлодки к Антарктиде», — сказал бортинженер. «Я читал, но ни одна их экспедиция не достигла цели». «Вы лучше про Бормана вспомните. Пропал рейхсфюрер бесследно, и только после смерти обнаружили, что он все время жил в Аргентине. Об удачных экспедициях немцев потому и не слышал никто, что они своего добились. Так может, купол их рук дело?» Дремов остался невозмутим. Лишь в глазах мелькнул огонек сожаления. «Не злитесь, коллега. Мои предки славяне, предки которых гиперборейцы, а вот вы...» «Поляк, наполовину». «Судя по агрессивному поведению, вы ближе к потомкам атлантов, точнее антарктов, и уж гораздо больше должны знать о реликтах тех времен. Может, вы потому и занимаетесь поиском артефактов, что знаете об их существовании?» «Я бы попросил вас, Виктор Степанович, а я вас». «Прекратите», — прервал спор специалистов вербов. «Как малые дети, увлекшиеся виртуальным квестом. Мы реально на дне озера, на глубине 4,5 километров подо льдом. Хотите выжить? Помогайте оба. Виктор Степанович, вы действительно знаете, что такое купол?» «Ну, в общих чертах», — смущенно сказал Дремов. «Вот, я ж говорил», — возликовал Польковский. «Но к немцам это сооружение все равно не имеет отношения. У меня просьба», — Дремов неуверенно посмотрел на Вершинину, — «товарищ полковник. Давайте доберемся до центрального поста этой машины. Я поделюсь всей информацией, какой располагаю, честное слово. Хочу сначала убедиться, что мои догадки верны». «Ах, догадки!» — язвительно скривил губы Польковский. «Андрон Ревгатович», — сдвинула брови Инга, — «держите себя в руках». «Молчу, молчу. Ваши коллеги сумели бы развязать ему язык». Дремов посмотрел на Вербова, пожал плечами, как бы говоря, какая муха его укусила. «Идемте», — сказал Вербов. «О гиперборейцах и о немцах поговорим позже». «Я никого не хотел обидеть», — глухо сказал Польковский. «Да я вас особенно и не виню», — дружеским тоном ответил Дремов. «Мы все устали, нервы напряжены». «Но вы ведь наверняка знаете, что такое купол». «Позвольте вам не отвечать, дружище». Вербов глянул на Ингу, глазами указал на Польковского, присматривая за ним. Она поняла, кивнула еле заметно. Двинулись дальше. Тоннель полез в гору, идти стало трудней. Источником свечения оказалась очередная перегородка, вернее, грибная поросль на ее поверхности. К тому же воздух в тупике был насыщен углекислотой, пришлось-таки натягивать маски. «Она горячая», — кивнул на стену Лобанов. «Парит, чуете? Здесь тепло». Действительно, стена была нагрета и сухо блестела под зарослями опят и вешенок, как полированная или смазанная маслом. Вербов собрался было повторить процедуру отпирания замка перегородки, но Дремов вдруг остановил его. «Подождите, Денис Геннадьевич, меня тоже смущает отсутствие сторожевых устройств. Вы же утверждали, что антаркты или атланты жили проще, чем люди в наше время, не применяя изощренных ловушек. И тем не менее они должны были применить меры предосторожности, дабы никто из посторонних не мог устроить диверсию. «Защиту от дурака», — подсказал Лобанов. «Нечто в этом роде». «Что вы предлагаете? Давайте все отойдем подальше и бросим в стенку камень. Тут нет камней». «Можно пустить пулю», — сказал Лобанов, взвешивая в руке автомат. «Это уже чересчур». Дремов, оценивающе, глянул на его АДС. «Хотя, если нет другого способа...» «Нож», — предложил Вербов. «Я брошу нож». «Вы умеете метать ножи?» — засомневался Польковский. «Учили». «Он с детства умел», — подтвердил Лобанов. «Всегда что-то кидал. А однажды удачно засветил куском шлака в голову Генке Ломтику». «Это не я», — усмехнулся Вербов. «Это Вовка Сергутин». «Ладно, всем отойти». Отряд сдал назад. «Ты осторожней, майор», — тихо сказала Инга, обернувшись. На сердце стало теплей. Вербов осмотрел заросшую пятами стенку, выискивая спираль иероглифа, прикинул расстояние, с какого наверняка не промахнулся бы в цель, отошел назад на 10 метров, отодвигая спутников еще дальше, и бросил армейский бусурманин. Нож точно вонзился острием в середину иероглифа, но не воткнулся, как можно было ожидать, а словно попал в бронелист, упал на пол. Свечение грибных зарослей скачком усилилось. По стенке разбежались розовые молнии, собираясь в электрическую опухоль, и эта опухоль разрядилась копьем сияния, пронизавшим секцию коридора на всю ее длину до предыдущей перегородки. Вербов упал на пол, за долю секунды раньше разряда успев крикнуть «Берегитесь!», но и без его подсказки. Внимательно наблюдавшие за его действиями члены группы заранее попадали на пол коридора, напоминавший в этом месте стиральную доску. От стены прянула волна озона, электрические змейки перестали бегать по опятам и вешенкам, стена обрела прежний вид грибной плантации. Вербов поднялся. «Осторожней, майор!» — проворчал Лобанов, приподнимаясь. «Вдруг еще шарахнет?» Вербов прислушался к своим ощущениям, опасности не учуял, подошел к перегородке, поднял нож. Показалось, что иероглиф на уровне головы подмигнул ему без глаза. «Денис!» — послышался приглушенный маской голос Вершининой. — «Майор, не спеши!» Вербов посветил в иероглиф фонарем, постучал по зарослям опять ладонью. По иероглифу метнулась электрическая змейка, заставив его отступить и пригнуться, но процесс дальше не пошел. Беззвучно разошлись лепестки диафрагмы, освобождая проход. В лицо пахнуло горячим воздухом. Впереди раскрылась световая бездна, полная неясного движения, не позволяющий оценить объем зала за стеной. «И хрена себе!» — проговорил моторист, срывая с себя маску, но тут же натягивая ее обратно. Дышать жарким и душным воздухом, водопадом, хлынувшим на людей, было невозможно. «Это что?» — оглянулся на Дремова Вербов. Археолог торопливо подошел. «Операционный зал буфера, мне кажется. Почему он такой безграничный?» «Возможно, это просто зона искажений». «Каких искажений?» «Буфер, по сути, матрица активного поля в рабочем состоянии. И мы, честно говоря, сильно рискуем». «Чем?» «Понимаете, предки создали машину временных сдвигов, если говорить привычным нам языком. Они собирались перейти на другую линию». «Говорите проще». «Купол — нечто вроде интерфейса, в котором хранятся все программы и драйверы для перезапуска линии времени. Все линии времени сосуществуют в одном и том же пространстве и отличаются только частотами. Кстати, наш мозг — тоже интерфейс матрицы активного поля, способный запускать сдвиги реальности. Купол — мозг? Живое существо». Вербов скептически прищурился. «Наши предки не пользовались техникой», — торопливо добавил Дремов. «Это мы свернули не туда, приспосабливая для своих нужд протезы, а они совершенствовали свои личные способности». «То есть, по-вашему, купол?» «Живое существо, созданное вправду искусственно. При включении оно использовало человеческие мозги в качестве усилителей поля. Но 12 тысяч лет назад произошла катастрофа, вызванная сражением антарктов и арктов. Ось вращения Земли изменила наклон, полюса сдвинулись на 90 градусов, и цивилизации погибли. А машины хроносдвига остались». «Машины?» «Их было две. Одна здесь, другая у гиперборейцев в Арктике. Сейчас она на дне моря». «Не верю», — Взорвался подбежавший Польковский. «Чистой воды безумие! Вы просто хотите сбить нас с панталыку! Никаких машин времени не существует! Купол — база немцев!» Дрёмов посмотрел на него с кротким сожалением, но спорить не стал. «Арктическую машину нам не достать, пока, во всяком случае». Вербов встретил озабоченный взгляд Инги и поразился полному отсутствию удивления в глазах девушки. Она словно бы знала, о чем идет речь. «Вы это серьезно, Виктор Степанович?» — сказал Лобанов, в свою очередь оценивая реакцию Инги на речь археолога. «Решать вам», — вежливо сказал Дрёмов. «Да что вы его слушаете?» — начал Польковский. Лобанов сердито вскинул вверх кулак. «Помолчите», — повернулся к Дрёмову. «Ловушек больше не будет?» «Не знаю. Я вообще не думал, что встретим защитное устройство, этот разрядник, хотя его могли установить уже позже». «Кто? Создатели? Люди? Если бы создатели выжили, они деактивировали бы буфер, а этого не произошло. Но ведь людей тогда не было». Дрёмов пожал плечами. «У нас есть шанс выяснить это. Я могу пойти первым». «Нет уж», — возмутился Польковский. «Пусть идут подготовленные товарищи. Еще заведете куда-нибудь». Лобанов оглянулся на задумчиво молчащего Вербова. «Ни черта не видно. Не заблудимся в этих световых плавунах? Вообще, что это за хрень?» Дрёмов помолчал, вглядываясь в мерцающие световые полотнища и веера, похожие на северное сияние. «Возможно, защита операционной зоны буфера снизила эффективность. Возможно, истощились запасы энергии. То есть туда идти нельзя. А у нас есть другие варианты?» «Идем все вместе», — решил, наконец, Вербов. «Действуем по обстановке. С командою подчиняться дружно и без колебаний, без оглядки. Вопросы есть?» «Товарищ полковник?» — вопросительно посмотрел на Ингу Лобанов. «Делать так, как сказал майор», — ответила Вершинина категорическим тоном.